усталость. День бледнеет утомленный, и бледнеет робкий вечер. Длится миг смущенной встречи, длится миг разлуки томной. В озарение светлотенном фиолетового неба сходит ясен отблеск лунный, и ясней мерцает веспер, и все ближе даль синеет. Гаснут краски, молкнут звуки, полугрустен, полусветел. Мир почил в усталом сердце и почило без участия. С золотистой лунной лаской сходят робкие видения милых дней, с улыбкой бледной, влажными глядят очами, легкокрылые, и меркнут. Меркнут краски, молкнут звуки, но как дальний город шумный, все звучит в усталом сердце, однозвучно тихо ропщет, день прожитый, день далекий. Усыпляют, будят звуки и вливают в сердце горечь, полусознанные разлуки, и дрожит, и дремлет сердце. 1902 год.